Глава 28. В общий дом мы так и не пошли. И спасибо Нейту за то, что больше не приходил за нами. Где он провел остаток дня и вечер, мне неизвестно. После второго захода мы с Киллианом вместе приняли душ и вернулись в постель. Прижимаюсь к его сильному телу и до сих пор не могу поверить, что все происходящее – реальность. Чтобы доказать себе это, я постоянно касаюсь его, провожу губами по коже, смотрю и смотрю, боясь моргнуть. Мне кажется, что от любого лишнего движения или взгляда Киллиан исчезнет, растворится в воздухе, поэтому мои объятия больше похожи на попытки утопающего удержаться на плаву. Мы разговариваем. Много. Я заваливаю Киллиана вопросами о том, что произошло в новом свете, как он выбрался и, в конце концов, нашел нас. Киллиан смотрит мне в лицо, словно хочет запомнить и запечатлеть в памяти черты. Рассеянно поглаживает пальцами мою обнаженную спину и отвечает на каждый вопрос. С ужасающей ясностью осознаю, что практически все время Киллиан шел буквально по нашим следам, но мы все время ускользали от него. «Мне пришлось плыть дальше по реке, отклоняясь от курса», — говорит Киллиан, вспоминая последние дни своего путешествия. «Ведь в том месте, где я собирался причалить, прямо на берегу собралось множество психов. Из-за этого я потерял еще несколько часов. После пересечения границы Канады дорога стала более-менее спокойной, я всего пару раз натыкался на психов. Никаких дронов, никаких военных. А несколько часов назад заметил отряд людей и очень удивился, увидев среди них Зака. А потом и Мэддока, которого, я думал, давно нет в живых». Киллиан несколько секунд раздумывает над следующими словами и усмехается. «Встреча была эпичной. Зак был удивлен даже больше моего». Он замолкает, и я прижимаюсь к нему теснее. Пытаюсь представить реакцию Зака, когда он увидел Киллиана. Вспоминаю, как отреагировала сама, и двигаюсь еще ближе, не желая оторваться от него хоть на миллиметр. Киллиан подается вперед, легко касается моих губ и просит рассказать о том, как прошло наше путешествие. И я рассказываю все. О том, как Дорион утащил меня с крыши, как включилась сирена, как я увидела Нейта, а потом мы сбежали и нашли остальных. Говорю о том, как мы угнали вертолет и улетели за пределы нового света, как добывали бензин на той же заправке, про сбитый мной вертолет и проявление способности Нейта, о том, как у нас закончилось топливо, и мы вынуждены были отправиться к Алистеру, про Афину и ее дар, про нападение военных. Краснее рассказываю о том, что думала, что была беременна. В этот момент выражение лица Киллиана меняется, и я спешу заверить его, что это была ложная тревога. Рассказываю про муравейник, поиски карты и дальнейший путь до встречи с Элиотом и остальными. Теперь Киллиан знает почти обо всем. Я не сообщаю ему только о том, что Нейта укусили. Лишь Нейту решать, рассказывать брату об этом или нет. Это не моя тайна. Еще какое-то время лежим, наслаждаясь близостью друг друга, но момент портит мой урчащий желудок. «Ты голодная?» — тут же спрашивает Киллиан, садится и привлекает меня к себе. Вспоминаю, что вообще-то должна была есть на ужин мой сегодняшний охотничий трофей, но вся еда мира не заменит мне того, что Киллиан снова рядом. «Немного», — отвечаю я. «Тогда идем», — говорит он и поднимается, представая передо мной во всей своей обнаженной красе. Пару мгновений любуюсь его телом, потом Киллиан протягивает мне руку и помогает встать с кровати, при этом окидывая меня жарким взглядом. Начинаем одеваться, то и дело замирая и глядя друг на друга. Киллиан улыбается мне, и я тут же хочу затащить его обратно в постель. Из последних сил держу себя в руках. Покидаем спальню, отправляясь в полутемную кухню. Мельком смотрю в окно, на улице уже почти совсем стемнело. Включаю свет и роюсь в ящиках в поисках еды. Киллиан уходит в ванную, а я достаю сушеные и вяленые овощи и мясо. Это, конечно, не только что приготовленные продукты, но идти в общий дом в поисках лучшего ужина мне совершенно не хочется. Киллиан возвращается через 10 минут. Его лицо снова гладко выбрито, и я не могу отвести взгляд, впитывая и запоминая каждую черточку любимого лица. Садимся за стол и молча принимаемся за еду. Через несколько минут Киллиан спрашивает, где обитатели этого дома? Внимательно смотрю на него и, сделав глоток воды, отвечаю. Нейт, скорее всего, в общем доме. А остальные? Глаза Нейта обжигают холодом, и я сдерживаюсь, чтобы не поежиться. Я не сделала ничего плохого, но почему-то мне не по себе. Словно Киллиан догадывается, что я не все ему рассказала. Скрыла от него важное. «Мы живем здесь вдвоем», — спокойно отвечаю я, уверенно глядя прямо ему в глаза. Нейт спит на диване в гостиной, я занимаю спальню, тут и места-то больше нет. На последней фразе пожимаю плечами. Киллиан медленно кивает и смотрит через плечо на упомянутый диван. В его изножье лежит аккуратно сложенное одеяло. Смотрю на его задумчивое лицо. О чем он размышляет, мне не разгадать. Ревность? Не думаю. Киллиан знает, должен знать, как я к нему относилась и до сих пор отношусь. Мне не нужен никто, кроме него. Даже когда я думала, что его больше нет, мне никто не был нужен. Киллиан поворачивается ко мне. Выражение в его глазах смягчается. Он явно собирается что-то сказать, но удивляет меня, не говоря ни слова про Нейта. «Зак сказал, завтра мы должны будем покинуть это место». В груди разливается приятное тепло. «Мы». Он сказал «мы», и мне это нравится. «Да», — киваю я, откидываясь на спинку стула. «Группа Элиота нашла пригодный для жизни остров. Там нас не найдут». Киллиан кивает, собирается сказать или спросить что-то еще, но хмурится и поворачивается в сторону входной двери. «Это был выстрел», — говорит он. «Утверждение, не вопрос. Тоже хмурюсь и смотрю за окно. По ночам никому и в голову не пришло бы выйти пострелять. А значит...» Грохот сотрясает стены, и я едва не валюсь на пол. Через секунду мы оба уже на ногах. Спешим к выходу и застываем на пороге. Тошнота подкатывает горло от открывшейся картины, а сердце колотится так быстро, что того и гляди найдет выход за пределы моей груди. Деревню захватил настоящий хаос. Забора больше нет, как и сторожевой будки. Остатки деревянной конструкции пылают, образуя собой огненную арку, из черноты которой показываются три темных автомобиля, грузовик и две машины поменьше. Двигатели ревут, заглушая все вокруг и затаскивают тяжелую технику на холм. Смотрю в сторону пылающей сторожевой будки. Людей не вижу, но надеюсь, они успели выбраться. Внезапность произошедшего подсказывает, что нет. Скорее всего, не успели. От этой догадки я начинаю задыхаться. В голове возникает вопрос, почему дозорные не услышали приближение техники? Да и важно ли это сейчас? В тот же миг, как транспорт пересекает границу деревни, из домов высыпают люди. По ним сразу же открывают огонь. Кровь стынет в жилах. Сердце колотится где-то в горле, не давая спокойно дышать. «Оружие, Лав!» — стряхивает меня Киллиан. «Где оружие?» Мгновенно придя в себя, будто меня облили ледяной водой, разворачиваюсь и бегу вглубь дома. Киллиан следует по пятам. Трясущимися руками расстегиваю сумку с пистолетами и начинаю вооружаться. Киллиан четкими движениями делает это гораздо быстрее. Видимо, его, в отличие от меня, не душит проклятая паника. Выскакиваем из дома. Замечаю, что за считанные минуты обстановка стала гораздо хуже. Огонь с забора перекинулся на крайний дом. Тент грузовика противников пылает. Отовсюду слышатся крики и стрельба, что вновь пошатывает мое душевное равновесие. Вижу белые вспышки с разных сторон, посылаемые по противникам Заком и Нейтом, но не могу определить, кто из них кто. Замечаю какое-то движение в небе, резко вскидываю голову и вижу несколько дронов. Липкие щупальца страха обвиваются вокруг моих ног. Ожидаю, что дроны откроют пальбу, и уже через считанные секунды от деревни ничего не останется. Но они не стреляют. Почему они не стреляют? Опасаются уничтожить своих? Все возможно. Но тогда чего они зависли? И тут меня озаряет камерой. Скорее всего, они снимают происходящее, чтобы потом военные смогли посмотреть на бойню. Осознание этого пробуждает во мне неконтролируемую волну ярости. Если военные хотят посмотреть записи с камер дронов, им придется прийти сюда и забрать их. Киллиан подталкивает меня в спину, немного приводя в чувство. Прячемся за стеной соседнего дома. Делаю то, что и задумала. Выпускаю несколько пуль по дронам. Все они попадают точно туда, куда я и целилась. Летающие машины с грохотом и металлическим скрежетом падают на землю. Киллиан тем временем стреляет по людям в приметной черной форме. «Куда дальше?» – перекрикивая шум, спрашиваю у Киллиана. «Ведь оставаться на месте бессмысленно. С такого ракурса не видно всей картины целиком, а вот с холма...» Бросая взгляд на тонущую во мраке вершину. «Если мы отбежим туда и укроемся за деревьями, то окажемся в самой удобной точке. Оттуда деревню видно, как на ладони». Киллиан производит еще несколько выстрелов. Собираюсь предложить ему свой вариант, но не успеваю. Краем глаза замечаю красную вспышку. Она приближается очень и очень быстро. «Беги!» — кричит Киллиан и толкает меня прочь от дома. Делаю всего несколько шагов, как позади раздается взрыв. Невидимая сила толкает меня вперед, и я падаю, едва не потеряв пистолет. Шиплю от обжегшей колени боли, но меня тут же вздергивают на ноги. Быстро оглядываюсь и бросаюсь вперед. Киллиан тенью следует за мной, то и дело выкрикивая команды, куда повернуть и где пригнуться. Стреляем по всему, что движется. Целиком отдаюсь инстинктам, предсказывающим, кто друг, а кто враг. Еще одна красная вспышка, на этот раз ближе. Киллиан тянет меня вправо, стреляю в ее сторону и снова едва не заваливаюсь от взрывной волны позади. Радует лишь то, что больше вспышек не будет. Я гарантированно попала в военного, скорее всего, стрелявшего из гранатомета. Киллиан толкает меня в сторону и тянет вниз, заставляя присесть. Пули свистят над головами, и я стреляю в том направлении, откуда они летят. В горле сухо, кожу покрывает испарина, а от переизбытка адреналина в крови меня начинает потряхивать. Движемся дальше. В ушах звенит от криков, выстрелов и взрывов. Пытаюсь высмотреть в развернувшемся хаосе своих друзей. Где они? Надеюсь, что живы. Вижу Ларса, стоящего возле одного из домов и стреляющего из автомата. Едва не падаю, когда Киллиан вновь тянет меня вниз, заставляя пригнуться. На мгновение теряю Ларса из вида, а когда снова нахожу, мне становится плохо. Вижу, как вздрагивает его тело, которое пробивает множество пуль. Задыхаюсь и борюсь с желанием броситься на помощь. Вряд ли она ему понадобится. Ларс падает и больше не шевелится. Киллиан тащит меня прочь. По его мрачному выражению лица понимаю, что он тоже все видел. Спотыкаюсь о чье-то тело, не смотрю в лицо, боясь увидеть знакомые черты. А затем еще одно тело и еще. Наши люди лежат вперемешку с военными. Закрываю ладонью рот и быстро моргаю. Не время скорбеть. Для начала нужно выжить. Резкая боль обжигает предплечье. Вскрикиваю, но даже не смотрю на хлынувшую из раны кровь. Стреляю в обидчика. Киллиан тянет меня в сторону. Выпускаю пулю за пулей по оставшимся дронам, по людям. Мне больно и плохо. Как же так? Неужели призрачный шанс на безопасность развеялся, словно дым на ветру? Как они нас нашли? И с какой целью? Судя по их действиям, нас просто уничтожают без разбору. Вскидываю пистолет, врезаясь в кого-то, но вовремя себя одергиваю. Алистер. В его глазах плещется паника. Киллиан грубо оттесняет меня от Алистера, но я не могу отвести глаза от его дикого взгляда. «Афина!» — шепчет он, затем спрашивает уже громче. «Ты не видела мою дочь?» Несколько пуль поднимают в воздух пыль рядом с нашими глазами. Ныряем за прицеп с ящиками рассады, которые до сих пор так и не спустили с холма. «Нет!» — перекрикиваю выстрелы и крики людей. Один из автомобилей военных проносится мимо, удаляясь в сторону забора. Хмурюсь. Они отступают, но почему? Продолжая прятаться за прицепом, вижу яркую вспышку света. Не могу понять, кому она принадлежит, Нейту или Заку. Молния прошибает лобовое стекло, автомобиль виляет в сторону, на полном ходу врезаясь в горящий грузовик. Секунду, две, три, ничего не происходит. Затем Алистер вскакивает на ноги и кричит: «Афина!» Он так быстро выскакивает из укрытия, что Киллиан не успевает его остановить. Алистер бежит ко второй машине, на которой уже перекинулось пламя. С заднего сиденья выбирается Амбал. Он тащит брыкающуюся и кричащую девочку. «Афина, они пришли за ней?» Знакомый ненавистный голос раздается так внезапно, что кожа покрывается мурашками отвращения. Озираюсь по сторонам, чтобы определить, откуда он доносится. А потом вижу. «Тащи сюда девчонку!» — кричит он от третьей машины военных. «Что за черт?» А это уже удивленный голос Киллиана. «Ну нет, больше этот урод от меня не уйдет. Давно надо было его пристрелить. Не думая о последствиях, выскакиваю из-за прицепа. Первым делом нужно освободить маленькую заложницу, а только потом все остальное. Стреляю по Амбалу. Он роняет ребенка и падает там, где стоял. Афина тут же подскакивает на ноги, растерянно оглядывается и видит отца. Улыбка озаряет ее испуганное лицо. «Папочка!» Крик девочки тонет в новом взрыве только что загоревшейся машины. Он такой мощный, что автомобиль подлетает в воздух. Нас отшвыривает назад, но я вижу, как доли секунды повисев в воздухе, машина обрушивается на землю в метре от того места, где только что стояла Афина. Она была близко, слишком близко, и сейчас ее тело погребено под обломками пылающего хамви. Алистер орет раненым зверем, осознавая, что только что произошло. До боли кусаю губу, чтоб не разреветься. С трудом поднимаюсь и, прихрамывая, бегу к Алистеру. Но тот уже вскакивает на ноги и бросается вперед, прямо в огонь. Обогнавший меня Киллиан перехватывает его, не давая сделать опрометчивого шага. Алистер замахивается и кулаком бьет Киллиана по лицу. Тот едва успевает увернуться, и удар выходит смазанным, задевает только скулу. Больше не сдерживаю рыданий. Падаю на колени, не в силах взять себя в руки и закончить начатое. Чувствую себя совершенно беспомощной. Киллиан заваливает Алистера на землю и придавливает своим весом. На помощь к нему спешит Нейт, появившийся из ниоткуда. На задворках сознания мелькает короткий проблеск радости, что он жив. Вдвоем братья скручивают брыкающегося, орущего матом безутешного отца, лицо которого залито слезами. «Мы их взяли!» — слышу крик Мэддока. Алистера оперативно утаскивают в общий дом, который, на удивление, не пострадал при нападении, если не считать отверстия от пуль в стенах и двери. Замечая людей Элиота, проверяющих округу. «Похоже, мы победили, но какой ценой? Сколько наших людей погибло? Неизвестно». Опускаюсь на задницу, опираюсь ладонью о землю и смотрю на пылающие автомобили, ставшие могилой для маленькой девочки. Ветер меняет направление. От дыма еще сильнее слезятся глаза и жжет горло. Но я и не думаю подниматься. Сколько времени прошло с момента нападения? Полчаса? Уж точно не больше. Но за это время мы потеряли слишком многих. «Лав, вставай!» Поворачиваюсь и поднимаю голову, встречаясь взглядом с Заком. На его щеке алеет длинный порез, рука в куртке оторван. Протягиваю руку, и парень помогает мне встать. «Все произошло так быстро!» Словно в трансе шепчу я. Но он слышит и кивает. «Идем!» — зовет он. «Элиот сказал пройтись по территории, помочь раненым, поискать затаившихся военных и уничтожить записи с камер дронов». Отыскивают тела, выискивать раненых и все время натыкаться на мертвых — это последнее, чего я сейчас хочу. Мне нужно найти Киллиана, просто увидеть его. Возможно, тогда мне станет легче. Замечаю, что люди разошлись в разные стороны и переворачивают тела, лежащие на земле. Еще несколько человек отправились к забору, чтобы охранять периметр. Все, что от него осталось. «Зак, я не могу», — говорю я и отворачиваюсь от происходящего вокруг. «Мне нужно уйти, убраться с улицы, где царит запах дыма и смерти. Иду к дому. Зак не отстает. Заходим внутрь, нахожу глазами Киллиана. Он сразу же шагает ко мне». На его щеке расцветает синяк, но Киллиана, похоже, это мало волнует. Он быстро осматривает мою руку, которую поцарапала пуля. Отрывает край футболки и перевязывает рану. Безучастно смотрю на все его действия. «Где Алистер?» – спрашиваю я. Киллиан указывает на одну из комнат. «С ним Нейт и кто-то еще». Киваю. Скорее всего, это кто-то из людей Алистера. Прохожу в гостиную и застываю на пороге. Эллиот коротко смотрит на нас, но ничего не говорит по поводу того, что мы ослушались его приказа и явились в дом вместо того, чтобы помочь остальным. Осматриваюсь. Стол со следами прошедшего пира сдвинули в сторону, а на его месте на коленях стоят пятеро военных. Но я смотрю только на одного из них. Ненависть заставляет кипеть кровь в венах. Голова кружится от осознания того, какую ошибку мы все совершили. Я никогда не доверяла этому человеку, а вот Алистер... Мэддок выходит вперед и приставляет пистолет к виску одного из военных. «Зачем вы пришли?» Тот поднимает голову с насмешкой, глядя на Мэддока. Скрип зубов мужчины можно услышать даже на улице. «Мэддок!» — зовет Эллиот. «Они ничего нам не скажут, и у нас нет времени на допрос». После короткой паузы он продолжает. Голос его звучит жестко, как никогда. «Кончай их!» «Оставь одного!» Повисшей тишине гремит голос Киллиана. «Которого?» — спрашивает Мэддок, оглянувшись. Киллиан указывает на человека в черной форме, находящегося по центру. «Этого?» «Доминик? А это именно он!» Поднимает голову, скользит безразличным взглядом по Киллиану и останавливает его на мне. «Я вам ничего не скажу», — говорит он. «А мне и не надо», — холодно сообщает Киллиан. Еще секунду висит тишина, а потом помещение заполняется грохотом четырех выстрелов, раздающихся один за другим. Военные падают на пол, кровь растекается вокруг их голов. Мэддок замахивается и опускает рукоять пистолета на висок Доминика. Тот валится на труп мертвого товарища. «Зачем он тебе?» — с любопытством спрашивает Мэддок. Отворачиваясь от Доминика и оглядываю комнату, только тут вижу, что мы не одни отлыниваем от работы. С облегчением замечаю лица, ставшие родными. Курт и Сейдж здесь. Оба выглядят помятыми, но целыми. Замечаю растрепанную Мелани, сидящую на полу в углу. Глаза горят безумным пламенем, на лице грязь, кровь и слезы. Отвожу взгляд и смотрю на Киллиана, когда он отвечает на вопрос. «Не мне». И поскольку он ничего не добавляет, слово берет Эллиот. «Собираемся и уходим прямо сейчас. Огонь и дым видно издалека, и сюда могут набежать психи или еще военные». «А как же погибшие?» — спрашивает Мелани загробным голосом. «К сожалению, у нас нет времени, чтобы похоронить их», — отрезает Эллиот. Разворачиваюсь и тут же покидаю дом. На хаос побоища стараюсь не смотреть. Киллиан пристраивается рядом, и мы шагаем в сторону нашего с Нейтом дома, чтобы забрать вещи. «Зачем ты оставил его в живых?» — спрашиваю я, намекая на Доминика. «Это ведь был он. Это он сдал нас Доновану. Из-за него разрушили муравейник». Он навел своих дружков на поселение Алистера, чтобы забрать Афину. И сюда они пришли за тем же. Смысл что-то спрашивать, если и без того все понятно. «Я не буду ничего у него спрашивать», — спокойно говорит Киллиан, открывая передо мной дверь в дом. «Возможно, твой друг захочет». Прикрываю глаза, прогоняя новые слезы. «Алистер просто убьет его», — предполагаю я. «И пусть», — говорит Киллиан, помогая мне собрать футболки в рюкзак. «Это будет своего рода месть». Быстро собираемся, забираем вещи Нейта и выходим наружу, возвращаясь к общему дому. Все уже собрались рядом с ним. Замечаю, что людей катастрофически мало, остальные мертвыми лежат на земле. Им уже все равно, что их бросят гнить тут. Но сейчас живые должны думать о себе, чтобы не отправиться следом за ними на тот свет. Из гаража позади одного из домов выезжает автомобиль. К нему цепляют прицеп. Тело Доминика грузят в багажник, а Алистера, находящегося без сознания, садят на заднее сиденье. Стивен садится рядом. «Что с ним?» – спрашиваю подошедшего к нам Нейта. Киллиан отдает брату рюкзак с его вещами. Нейт благодарно кивает, принимая сумку, и закидывает ее себе на спину. «Пришлось вырубить, он никак не хотел успокаиваться». Смотрю на горящие машины, которые пылают уже не так ярко, но все еще распространяют едкий дым. Я понимаю Алистера. Он потерял дочь. Вряд ли когда-нибудь он сможет успокоиться. Оглядываюсь на горящие автомобили и тихо произношу. «Тело Афины!» Но Киллиан перебивает. «Нам его не найти». Лишь киваю, ощущая заполняющую меня до краев горечь. Эллиот привлекает наше внимание. «Ну что, готовы убраться отсюда?» – спрашивает он. Кивки и слабые фразы согласия прорезают воздух. «Смотрите в оба», – добавляет Эллиот. «Пока не доберемся до гавани, каждый из нас в опасности». Машина уезжает вперед, медленно спускаясь с холма. Вшестером Нейт, Киллиан, Зак, Курт, Сейдж и я замыкаем процессию. «Именно таким составом мы должны были покинуть Новый Свет», — мелькает у меня в голове. В последний раз оглядываюсь на горящие машины, дом и забор. Мне кажется, что вместе с дымом в небо уходят те, кто потерял свою жизнь из-за прихоти нескольких безумцев. Надеюсь, когда-нибудь они все получат по заслугам, но не я стану их палачом.